Глава 22. Выход. Замок Макс располагался на Баккабе, километрах в 300 от того места, где в Большом Дисе находилась Кинема, столица Лиги Гоблинов. В этом мире от гоблинов не осталось и следа, если не считать диких безмозглых монстров, чьими предками могли быть зеленые коротышки. 3 месяца мы с Макс целыми днями пропадали, путешествуя по самым опасным местам бета-мира, фармили ресурсы и опыт. По большей части прокачивался именно я за счет притягивания к себе всего возможного урона. Я все меньше умирал, убивая даже элитных мобов и локальных боссов обычным отражением раньше, чем они меня. Помимо него я не наносил никакого урона, чтобы растянуть действие проглота. В бездне для меня основным драйвером роста стали не убийства мобов, а очки опыта, конвертированные проглотом из полученного урона. Причем первые недели 3 мы даже не покидали пределы материка. Твари Баккабы, к моему удивлению, оказались намного опаснее тех, с кем я сталкивался раньше. Видимо, в бета-версии не рассчитывалось, что на этот континент доберутся слабые игроки, и изначально его мобы были сильнее, чем обитавшие на Террастере. Мутировавшие, невероятно быстрые и живучие, они раз за разом испытывали нас на прочность, нанося ощутимый даже для меня урон. Но тем быстрее я становился сильнее. В конце концов, я прокачал устойчивость до абсолютного капа. Интерфейс отсутствовал, но по новообретенным способностям я понимал, какой путь открыл навык. Сначала у меня появился магический щит, все время окружавший меня радужным пузырем. Насколько я помнил, его прочность составляла 300% от моего показателя маны. Следующим, наверное, стал путь терзаний. Внешне он себя никак не проявлял, я и без него испытывал 100% боли, но эта боль, очевидно, копилась в сосуде терзаний, после заполнения которого автоматически преобразовывалась в очки характеристик. Когда открылся путь времени, с получением урона я начал становиться вдвое быстрее. Последним, по логике и опыту прошлого пребывания в бета-мире, стал путь Абсолюта, который довел поглощение урона до 99%. Вкупе с защитой спящих убить меня стало практически невозможно. Мое тело, закаленное мучениями, обрело невероятную стойкость. Макс, учитывая ее опыт и время в бета-мире, мало в чем не уступала. Я видел, как в ее глазах разгорается азарт, когда мы плечом к плечу врубались в гущу врагов, сея смерть и разрушение. В такие моменты она преображалась, становясь олицетворением первозданной ярости. Бешеный контраст с домохозяйкой, которая печет блины, вяжет, шьет и рисует картины. А еще проникновенно поет под гитару собственные песни, скрашивая вечера нам с Кусаларикс. Наступил день, когда, просто убивая мобов, я качался быстрее, чем с помощью проглота. Мы ввязывались в бои, абсолютно не боясь погибнуть. У меня была вторая жизнь. А Макс, если такое случалось, я всегда мог поднять свитком боевого воскрешения. Макс постоянно пополняла мои запасы. Мы стали настолько наглыми, что даже пропаровозили Кусаларикс, хотя старая гоблинша была от этой идеи не в восторге. Не знаю, сколько уровней мы ей подняли, но точно много. Она снова помолодела за счет левелапов обретенных характеристик, после чего начала и сама ввязываться в бой, играя роль дамагера. С 2 кинжалами, покрытыми ядом и вечно дымящейся сигаретой во рту, она напоминала лихую разбойницу. Яркости образу добавляли ее задорные выкрики во время боя. «Вы только поглядите, какие глисты поносные нарисовались! Ничего, ща разберемся, кто тут главный! Что, страшно стало?» «Ничего, сейчас будет еще страшнее. Идите к мамочке, она вам сказку на ночь расскажет. Закрывай глазки и досчитай до хрена». Несколько дней гоблинша провела с нами, пока не взорвалась, получив серьезное ранение. Еле откачали, но после этого весь задор Куси испарился. «Не, ребята, давайте сами. Мне еще инвентаризацию надо закончить», сказала она на следующий день. Постепенно мы с Макс начали понимать друг друга без слов, на каком-то глубинном, почти интимном уровне. Наши стили боя, поначалу не схожие, слились в единую разрушительную песнь войны. Я иногда представлял нас с ней в Дисгардиуме, против реальных врагов, и эта мысль грела душу. После войны с Чумным Мором впервые я дрался плечом к плечу с равносильным партнером. На 4-й месяц моего пребывания в бета-мире мы 2-й раз попытались проникнуть на Миас. Абсолютное зелье сопротивления контролю разума позволили нам достичь магического покрова, но стоило его коснуться, как защитники Миаза, 2 кошмарные твари, взяли нас под контроль и стравили друг с другом. Макс погибла от моих рук, а мне показали новый кошмар – пожирание Мэнни, Дьюлы и тетушки Стефани. Хуже всего было, когда они увидели меня. Их взгляды были красноречивее слов, а когда Дьюла с искаженным лицом крикнул «Все кончено, Скиф!», я почувствовал себя совсем дерьмово, уверившись в том, что наш замок на Кхаринзе разрушен, а бета-миас действительно стал чистилищем. Первое и последнее предупреждение. Проскрипел голос защитника Миаза в моей голове. «Больше не приходи, в следующий раз ты будешь развоплощен». После этого меня выкинуло за пределы 100-километрового радиуса. После неудачной попытки проникнуть на Миаз, мы с Макс временно отложили эту идею и сосредоточились на прокачке, взявшей за рейдовые инстансы бета-мира. Первым на очереди стал довольно простой склеп проклятых на Холдосте. Мрачный некрополь, кишащий скелетами, зомби и призраками. Находился он именно там, где в Большом Дисе располагалось ядро Чумного Мора. Учитывая мой перк «Святой», десятикратно повышающий урон по нежити, мы с Макс ворвались туда ураганом, сметая все на своем пути. Орды скелетов, зомби и призраков рассыпались под нашими ударами, а Лич-Повелитель, финальный босс инстанса, пал, изрубленный в куски. С него мы взяли плащ. Макс была уверена, что он легендарный, с него всегда выпадал такой лут, но без интерфейса было невозможно узнать даже его название, не говоря уже о свойствах. Затем мы отправились в пещеры Безумия на юге Латерии, где обитали кошмарные твари. Победив финального босса, аватар безумного бога, воплотившегося в облике огромной извивающейся массы плоти сотни глаз и ртов, мы получили какой-то уникальный артефакт с непонятным действием. Дальнейшие инстансы слились в моем сознании в один, превратившись в обыденность, в которой не запоминаешь ни где дерешься, ни с кем. Сделал дело и забыл. Помимо рейдов, мы исследовали самые опасные уголки бета-мира. Ядовитые топи, лабиринт плача, багровые пустоши. Сражались с древними драконами и исполинскими чудовищами, собирали редчайшие ресурсы для крафта и алхимии, общались, рассказывая друг другу много такого, чем делишься только с по-настоящему близким человеком. По сути, я совсем потерял интерес к происходящему. Схватки с самыми смертоносными мобами стали рутиной, не было никакого азарта в подборе лута, терялся смысл во всем этом. Становиться сильнее и еще ради чего? Чтобы провести следующие миллионы лет в бета-мире? Я и года здесь не провел, а меня уже тошнило. Спасало только общение. У Макса имелось в запасе много историй, и она была прекрасным рассказчиком. Вечерами к нам присоединялась Кусаларикс. Для нее наши посиделки стали такой же отдушиной. Дни она проводила в хранилище Макс, перебирая накопленные за 10 тысяч лет предметы экипировки, редкие ресурсы и артефакты, пытаясь угадать их свойства. У Теса все больше затягивала семейная жизнь с Терезой, и виделись мы крайне редко. Он тоже качался, но очень лениво, шатаясь вокруг замка 12-й под ее же присмотром. Я приглашал его присоединиться к нам, но он отказался. Нашел какую-то нелепую отмазку, но я понимал истинную причину. Он не видел в этом смысла, потеряв всякую надежду снова увидеть родителей. Как-то появились Гаррет и Родриго, привезли обещанную Макс мебель, но задерживаться не стали. Единственное, что запомнилось от этой встречи, то, что Макс договорилась с Родриго, мифическим грандмастером кузнечного дела, не только починить мои косы жнеца и хладнокровие карателя, но и сделать им апгрейд. Через пару дней Родриго вернулся с моей экипировкой, сказав, что она стала божественного качества. Так это или нет, я определить не смог. Внешне она осталась почти такой же. Но я продолжал прокачку. Не ради очков опыта, а скорее надеясь зацепиться взглядом за что-то, что подскажет новые идеи. Макс всегда была рядом, хотя неоднократно предлагала сделать выходной и просто провести день в ее замке, ничего не делая. А я, хоть и не соглашался, все чаще задумывался над тем, чтобы так и поступить, но каждый раз отметал эту мысль. Время стремительно истекало. Близок был день, когда наш настоящий мозг умрет, и мы с Утесом, не говоря про друзей, застрявших в чистилище, потеряем настоящие тела в реальном мире. Вечерами мы возвращались в замок и коротали время за неспешными разговорами у камина. Макс рассказывал о своей прошлой жизни, до того, как угодила в эту цифровую западню. О друзьях, мечтах, надеждах. Всем, что было безвозвратно утеряно. У цифрового сознания цифровая память. Она помнила все из прошлой жизни, как будто это произошло вчера. Я внимал, не перебивая, остро ощущая щемящую грусть и боль, сквозившую в ее голосе. Как никто другой понимал, каково это – оказаться запертым в клетке чужого мира. Каждый раз, когда Макс замолкала, мне хотелось утешить ее, найти нужные слова. Но я молчал, зная, любые утешения прозвучат фальшиво. Однако наше сближение не укрылось от цепкого взгляда Кусаларикс. Как-то вечером, оставшись со мной наедине, гоблинша хитро прищурилась и промолвила. «Смотрю я на вас, голубки, и диву даюсь. Какой же ты скиф, чурбан бесчувственный! Девка сохнет по тебе, разве не видишь? Дай ей, чего ей хочется. Не убудет с тебя. Ты же и сам к ней тянешься». Слова Кусаларикс неприятно царапнули. Она попала в яблочко. Весь мой мир сузился до одной Макс. Я проводил с ней почти все время, кроме сна. Да и спал я больше по привычке, желая дать передышку реальному мозгу. Высокая, фигуристая, рыжеволосая и зеленоглазая красавица, она очень напоминала Ириту, Но ввязаться в отношения с Макс значило одно, что я потерял надежду вернуться. Какие бы чувства ни испытывала ко мне охотница, я не мог ответить ей взаимностью. Ответил, считай, что сдался. Следующие недели превратились в неловкий танец намеков и недомолвок. Я замечал, как Макс то и дело бросает на меня долгие многозначительные взгляды, как ненароком касается моей руки. Ее близость будоражила, искушала плюнуть на все и отдаться страсти, как это случилось тогда, с девяткой. Но я крепился. Помогал образ Ириты, пожираемой защитником Миаза. Накатывавшие отчаяние и надежда вернуться помогали убрать другие мысли. Наконец, не выдержав, Макс решилась на открытый разговор. Однажды ночью, когда я уже готовился отойти ко сну, она явилась в мою комнату. Растрепанная, взволнованная, в одной полупрозрачной сорочке. Сглотнув, я отвел взгляд, пытаясь унять разбушевавшуюся кровь. «Скиф, я больше не могу делать вид, что между нами ничего нет», — с мольбой в голосе произнесла она. «Эти дни, проведенные рядом с тобой, лучшее, что случалось со мной за последнюю вечность. Ты напомнил, каково это — чувствовать, жить полной жизнью. Я...» Не дав ей закончить, я покачал головой и мягко взял ее за плечи, глядя прямо в глаза. «Послушай, Макс, ты мне нравишься, правда. И не буду врать, ты мне не безразлична. Но там, в Большом Дисе и в реальном мире, меня ждет любимая. Я не могу предать ее, понимаешь?» В ее глазах промелькнули обида, смятение и боль. На миг мне показалось, что она вот-вот расплачется, но охотница взяла себя в руки и лишь печально улыбнулась. «Что ж, я понимаю. Спасибо за честность. Прости. Я... Пожалуй, мне лучше уйти». Она стремительно развернулась, намереваясь покинуть комнату, но я удержал ее. «Постой, я не хотел обидеть тебя. Ты удивительная, и будь все иначе...» «Забей», — покачала головой 5-4. «Я все понимаю. Давай просто сделаем вид, что этого разговора не было». Высвободившись из моих рук, она гордо выпрямилась и вышла прочь. С того дня наши отношения несколько охладели. Мы по-прежнему вместе рыскали по бета-миру, убивая всех встреченных монстров, но та искра, что раньше заставляла наши взгляды искать друг друга, погасла. Макс держалась со мной подчеркнуто вежливо, но отстраненно, будто выстроив незримую стену. Я корил себя за невольную жестокость, но понимал, так будет лучше для нас обоих. Сердечные раны затянутся, а цель, ради которой я здесь, останется незыблемой. По крайней мере, я на это надеялся. Время шло, но ничего не менялось. Мы с Макс оставались в тупике, не видя выхода из сложившейся ситуации. Изнурительные путешествия, бесконечная резня мутантов, бессонные ночи в попытках отыскать решение — все это начинало понемногу сводить с ума. И вот однажды, примерно через полгода после попадания в бета-мир, меня озарило. Сработала ассоциация со встреченными сегодня мобами, чем-то походившими на бесов преисподней. Мы с Макс только вернулись с очередной вылазки. Грязные, окровавленные, смертельно уставшие. Она пошла в свою комнату, а я, без сил рухнув на ближайший диван, невидяще уставился в потолок, проклиная все на свете. И вдруг память, дремавшая до сего момента, услужливо подбросила картинку из прошлого. Из того прошлого, которое я даже не анализировал, когда понял, что Торфу не со мной. Стылое ущелье. Дефайлер, чернокнижник из детей Кратоса, отправивший своего беса в погоню за мной и Большим По. Албанский Аницо, зажавший нас в угол. Бес Гнеме Яиц, научивший меня пентаграмме изгнания. Гнеме Яиц говорил, что стылое ущелье закапсулировано в карманном измерении, но все равно смог его покинуть, отправившись после ритуала изгнания в преисподнюю. Правда, мне пришлось принести в жертву Большого По, но это уже детали. Взяв в руки нож, я выскочил во двор замка. Выбрав место, начертил пентаграмму, в точности повторив то, что уже рисовал в стылом ущелье. Сердце пропустило удар, когда ее края вспыхнули. Сработало! Вскочив на ноги, я рванул в спальню к Макс. Открыв незапертую дверь, ворвался и, не обращая внимания на то, что она была обнаженной, бросился к ней. Обняв, я поднял и закружил девушку. Не сказать, что ей это не понравилось, но в какой-то момент она опомнилась и вырвалась. «Скиф, что это значит? Ты же говорил, что не можешь со мной...» «Я, кажется, нашел способ выбраться отсюда», — перебил я. Схватил Макс за плечи, с жаром глядя ей в глаза. «Помнишь, я рассказывал тебе о своем времени в зоне изоляции, в стылом ущелье, и как нам встретился бес, который подарил мне навык мимикрии?» Охотница нахмурилась, припоминая. «Ну, допустим. И что?» «А что, если с помощью этой пентаграммы изгнания мы сумеем выбраться отсюда?» Горячо заговорил я, расхаживая по комнате. «Если она вышвырнула гнеми яйца в преисподнюю из закрытой локации, то почему бы ей не сработать и здесь? Понимаешь, о чем я? Вы должны изгнать меня. Причем нужен еще человек. Один в качестве жертвы, второй проведет ритуал». 5-4 задумалась, постукивая пальцем по подбородку. «Звучит рискованно. Мы понятия не имеем, куда тебя может забросить. То, что сработало там, может не сработать здесь. А если сработает, то куда ты попадешь? Но, черт возьми, а вдруг ты прав? Если это сработает, мы наконец-то сможем выбраться из этого проклятого места. Хотя, постой, допустим, все правильно, и ты окажешься в преисподней. Дальше что? Если это та преисподняя, в которой мне доводилось побывать, я найду способ выбраться в большой дис. А потом нам снова ждать тебя 100 лет, пока ты вернешься? Да и вернешься ли ты вообще? У меня здесь теперь не только утесок у Саларикс, но и ты. Я вернусь. К тому же, у тебя есть другие предложения? Макс покачала головой. Нет, но учитывая, что у Косаларикс нет респауна, жертвовать собой придется мне. Ну уж нет. В том, чтобы у меня получилось, заинтересованы все. Собирай остальных. Нужно больше людей, чтобы было кому и тебя отправить вслед за мной. Уже через час замок Макс наполнился шумом голосов и звоном оружия. Бета-тестеры, хмурые и настороженные, заполнили гостиную. Их скепсис никуда не делся, но моя решимость оказалась заразительна. Даже Косаларикс повеселела. «Ну и что за срочность?» Недовольно буркнул Гаррет, скрестив руки на груди. «Надеюсь, у тебя веские причины вытаскивать нас из уютных берлог». Я обвел собравшихся горящим взглядом. «Поверьте, причина более чем веская. Кажется, я нашел способ выбраться отсюда». По комнате прокатился недоверчивый ропот, но я жестом призвал всех к тишине, после чего поделился идеей. Чтобы убедить, нацарапал прямо на мраморном полу гостиной пентаграмму изгнания, и она снова вспыхнула, готовясь принять жертву. «Допустим», — проворчал Денис. «Допустим, пентаграмма сработала, и ты оказался в преисподней. Что дальше?» «Это докажет, что преисподняя тоже связана с бета-миром», — ответил я. «А раз так, это будет значить, что и вас можно вытащить туда. Как мы выберемся оттуда, другой вопрос, но сделать это из преисподней будет проще. Во-первых, великие князья могут нам помочь. Если откажутся, заставим силой. Во-вторых, если этот вариант по каким-то причинам не сработает, сработает другой». «Какой же?» — поинтересовалась Тереза. «Демонические игры, которые или уже провели, или только будут проведены, станут последними. Если договоренность между Люцием и Бездной еще в силе, она откроет портал между Дисом и Преисподней. Через него мы спокойно попадем в основной мир». «Кое-чего ты не учел», — заговорил Родриго. «Для ритуала изгнания нужны двое, ты сам сказал. Значит, двоим последним придется остаться. Кто же это будет?» «Мы», — ответила Тереза, переглянувшись с Утесом. «Если у вас всех получится, вернетесь за нами, найдете способ. А если нет, я хочу попытать счастье здесь». Я удивленно посмотрел на друга. Дворф пожал плечами. «Скиф, от меня мало проку в Большом Дисе. Получится выбраться, отлично. Не получится, я счастлив с Терезой». «А как мы узнаем, что у Скифа получилось?» — заговорил Гаррет. «Как будем держать связь? Вряд ли амулеты связи будут работать в том месте, куда он попадет». «У меня есть кое-что», — нехотя проговорил Денис. «Астральные зеркала дальновидения, парный комплект. Если описание не врет, он позволяет владельцам зеркал наладить связь, где бы они ни находились. Я дам одно Скифу». Без интерфейса ему пришлось долго копаться в инвентаре, прежде чем он нашел нужное. Достав артефакт, пульсирующий золотом диск в серебряной оправе, он протянул его мне. Я мысленно его активировал, и в тот же момент парное зеркало в руке Дениса загорелось. «Если связаться не получится, просто отправляйтесь вслед за мной», — сказал я. «А сейчас давайте выйдем на улицу. Я научу каждого, как рисовать пентаграмму изгнания. А заодно решим, кого принесем в жертву первым», — добавил Гаррет. «Нечего тут решать», — хмуро сказала Макс. «Я буду первой жертвой, и я первой отправлюсь за Скифом». «Может, это вообще только на демонах работает?» — фыркнула Косаларикс. «Давайте проверим, а потом уже будем решать, кто следующий и кто кого в жертву будет приносить. Только не здесь!» — рявкнула Макс, увидев, как я снова достаю нож. «С ума сошел? Не хватало мне в доме еще портала в преисподнюю. Во дворе!» Она первая направилась к выходу. Вереница ворчащих бета-тестеров потянулась за ней. Я пристроился в конце процессии, рядом с Утесом. Друг ободряюще хлопнул меня по плечу. «Уверен, что все получится, Скиф. Ты не из такой задницы умудрялся вылезти». «Надеюсь, потому что еще немного, и можно считать, что мы застряли в виртуальном мире навсегда. Так что советую тебе не тухнуть здесь под крылом 12-й». Чуть задержав его, чтобы не услышала Тереза, добавил. «А то надо же, счастлив он тут. Одно дело несколько лет, другое — вечность. Ты ее возненавидишь, если застрянешь с ней на такое время». Утес смущенно улыбнулся, но спорить не стал, кивнул. И мы вышли на улицу, где нас ждали бета-тестеры и Косаларикс. Мы сошли с брусчатки, которой был выложен двор, на газон. Денис подпалил траву и цветы, чтобы освободить пространство. Я взял палку и принялся чертить на обгоревшей земле замысловатый узор, состоящий из 5 переплетенных кругов, образующих пятиконечную звезду. В центре звезды я вывел древние руны, символизирующие изгнание и преисподнюю. По краям внешнего круга расположились символы четырех стихий – огня, воды, воздуха и земли. Линии узора пульсировали зловещим багровым светом. Я объяснил каждый элемент рисунка, подчеркивая важность, точности и аккуратности исполнения. Малейшая ошибка и пентаграмма не сработает. Учить их без интерфейса, полагаясь лишь на собственную память, было непросто, но выученная от гнеми яйца пентаграмма в стылом ущелье рисовалась почти сама собой. Руку двигала игровая механика. Им же придется рисовать самим. Я раз за разом воскрешал в уме рисунок, стараясь не упустить ни единой детали. Бета-тестеры внимали мне с мрачной решимостью. Один за другим они подходили к пентаграмме изгнания, старательно копируя узор под моим чутким руководством. И хотя поначалу выходило неуклюже и коряво, спустя несколько часов упорных тренировок у всех начало получаться. Их пентаграммы также вспыхивали багровым. В конце обучения я стер последнюю пентаграмму и обвел собравшихся взглядом. «Ну что ж, теперь мы готовы». «Ну так давай проверим, работает ли твоя пентаграмма вообще?» — воскликнула Кусаларикс. Я кивнул и повернулся к охотнице. «Макс?» Она в одном легком платьице шагнула вперед. «Давай покончим с этим». Повернувшись к Денису, я молча кивнул. Тот понял без слов и принялся быстрыми, выверенными движениями чертить пентаграмму изгнания. Все-таки у цифрового сознания и тела были свои плюсы. Наконец, все было готово. Мы с Макс встали напротив друг друга. В ее глазах мелькала тень сомнения, но она быстро взяла себя в руки. Глубоко вздохнув, Денис начал наносить ей урон. Навешал дотов, ударил несколько раз в сердце, но она была слишком прокачана, чтобы погибнуть от одного удара. С первой капли ее крови пентаграмма вспыхнула кроваво-красным. По краям побежали черные всполохи. «Бей быстрее!» — прорычала она. На ее губах пузырилась кровь. «До утра будешь возиться!» Денис ускорился, а когда Макс была вся истерзана, Денис размаху вспорол ей горло. Кровь, хлынувшая на пылающие линии, словно послужила спусковым крючком. Неведомая сила подхватила меня и приковала к центру пентаграммы. Мир взорвался кровавой вспышкой, земля ушла из-под ног, реальность завертелась в безумном хороводе, мое тело начало таять, как пластилиновое. Проваливаясь под землю, я успел заметить, как Макс оседает. Наши взгляды встретились в последний раз. Бледные губы, перепачканные кровью, шевельнулись в беззвучном напутствии. А потом тьма поглотила меня без остатка.